Эпилог, бонус. Две пары ног тонули во влажном песке. Короткие волны осторожно подбирались к босым ступням и тут же убегали. Крепче сжав хрупкую ладонь в своей, мужчина посмотрел на спутницу. Она улыбнулась в ответ на его хмурый взгляд. И помимо воли, лицо мужчины озарила легкая улыбка. Взгляд пробежал по длинным волосам. Но он помнил времена, когда ее волосы были короткими. Помнил их первую встречу. Помнил каждый день, когда видел ее. Он впервые увидел девчонку, когда ей было 16. Дерзкий и ершистый ребенок. Заносчивая и избалованная папина дочка. Таких нужно обходить стороной, особенно если ты воспитан улицей, детдомом и суровой реальностью. Он бы так и поступил, с радостью позабыл бы о встрече с ней. Но не смог. Ее любопытный взгляд замер на его глазах. И ему, самому черствому и циничному человеку на планете, показалось, будто в этих глазах поселилась тоска. Он знал, что не стоит говорить с ней, не стоит обращать внимание на ее колкие и провокационные фразы, не стоит вообще замечать ее присутствие. Но было легче перестать дышать, чем вычеркнуть дерзкую девчонку из своей жизни. Он не планировал давать волю своим желаниям и фантазиям. Он даже поверил, что когда-нибудь придет день, и он проснется свободным от зависимости под названием Проня. Он держался на расстоянии, не замечал ее наглых фраз, звонкого смеха, ловких рук, в которых плясал нож-бабочка. Несколько лет держался, ища забвения в постели с другими женщинами, изредка поддаваясь слабости и воображая, что в его руках она. Но одно мгновение все изменило. Вернее, одна фраза перечеркнула все его благие намерения. «Подбросишь?» — спросила она. «А то я пешком. Тачку ребятам оставила, глянут. Там что-то с фильтрами». Он лишь повел плечом, встал со стула и пошел к своей машине. Уже привык, что с ней нельзя разговаривать. И надо же случиться такому, что именно в этот вечер охрана дочери мастера не позаботилась о сопровождении. Возможно, девчонка сама от них слиняла. Да и кто тронет Прасковью Ильиничну Мастеркову на территории, принадлежавшей ее отцу? Разве что идиот. И Славик почувствовал себя именно таким идиотом. В машине было тихо. Славка гнал автомобиль по трассе в сторону дома мастера. И когда до места назначения осталось пара километров, девчонка попросила съехать с обочины. Ее голос звучал глухо, непривычно. Верняков напрягся. Что-то было с ней не так. С этой дерзкой девчонкой, превратившейся за последние годы в красивую молодую женщину. Не его женщину. Женщину, которая никогда не будет принадлежать такому мужику, как он. «Я не хочу домой», — тихо произнесла девчонка. Славик отвернулся. Опустил стекло, закурил, выдыхая горький сигаретный дым. «Ты ведь знаешь отца. Через год он подложит меня в чью-то койку. Избежать мне никто не позволит», — еще тише прошептала Прасковья. Руки Вернякова сжались на руле до побелевших костяшек. Немаленький понимал, что жизнь девчонки принадлежит не ей, а ее отцу. И никто не решится пойти против слова мастера. «У меня есть левый счет. Никто не знает о нем. Там хватит денег на билет и на первое время. Я знаю, что тебе плевать на меня. Просто хотела сказать, что буду ждать тебя. Если, конечно, меня не пришьют во время побега». Девочка невесело улыбнулась, отвернулась к лобовому стеклу и застыла. Она сказала именно о том, о чем собиралась. Несмотря на всю браваду, понты, храбрость и безбашенность, Проня до чертиков боялась быть отвергнутой этим мужчиной. Человеком, о котором грезила столько лет. Верняков молчал. Прасковья шумно выдохнула. Она вдруг почувствовала себя неуютно в присутствии Славы. «Я пойду, здесь недалеко. И прости, что лезу к тебе со своими проблемами», — наигранно весело произнесла Проня, собирая всю храбрость в кулак. Девочка вышла, не дожидаясь ответа. Натянув рукава свитера до самых ладоней, Проня побрела в сторону отцовских владений. Девушка шла по небольшой тропе, ведущей к заброшенному домику. Иногда Прасковья пряталась в нем, представляя, как Славик Верняков, ее принц на серебристом коне, спасет ее от отца и увезет далеко-далеко, где они будут жить вдвоем, вдали ото всех. В ее девичьих грезах Славик смотрел на нее своими удивительными глазами, даже улыбался. что само по себе было чудом, и любил ее. Но глупые фантазии сыграли с Проней злую шутку. Она поверила в них, а чуда не случалось. Проня уже протянула руку, чтобы открыть ветхую дверь домика, как ее плечи сковали крепкие мужские ладони. Она прикрыла глаза. Знала, чьи пальцы впились в ее тело до хруста в костях. Но девчонка не собиралась отстраняться. Наоборот, шагнула назад, упираясь спиной в широкую грудную клетку. «Я все устрою», — тихо выдохнул Слава, прижимаясь лицом к девичьему затылку. «Только сиди тихо, никуда не суйся». Просковья думала, что сошла с ума. «Ведь не может такого быть! Не может!» Но мужские руки были реальны, а горячее дыхание шевелило волоски на шее, проникало под кожу, скручивало нервы в крепкий узел. Проня все же умудрилась толкнуть дверь, и молодые люди оказались в кромешной темноте. Но им не нужен был свет, чтобы видеть и чувствовать друг друга. «Ты очень красивый, Славик верный», — прошептала девушка, когда страсть, сжигающая все на своем пути, сменила тихая нежность. Слава лежал на спине, обнимая девушку руками, и смотрел в темный потолок. Совсем скоро рассвет, и нужно бы сваливать, пока люди мастера не набрели на старую хижину в поисках дочки босса. Но Верняков не хотел разжимать своих рук. Не сейчас, когда девчонка, по которой он сходил с ума столько лет, принадлежала ему. «Я староват для тебя, Просковья Ильинична», — вздохнул Верняков. «Мне все равно», — рассмеялась Проня. Она была счастлива. И он видел это, чувствовал, читал в ее глазах, в ее красивой улыбке. Расставаясь, он попросил девчонку не провоцировать отца лишний раз, не высовываться, не лезть на рожон. Просковья согласно кивала головой, широко улыбалась. «Поцелуешь?» — спросила девчонка, когда они оказались на улице, а серое предрассветное небо золотили первые лучи солнца. Слава, прищурившись, смотрел сверху вниз на хитрое лицо своей девушки. Но он не тряпка и не позволит вертеть собой. «Обойдешься», — пробормотал Верняков, на долю секунды склоняясь к ее лицу близко-близко, касаясь ее лба своим. «Ты обещала, помнишь? Тише воды, ниже травы». «Зануда», — обиженно вздохнула девушка, когда Верняков отстранился, так и не поцеловав ее. И уехал, рванув своего стального серебристого зверя вперед. До дома Проня летела на крыльях любви и счастья. А оказавшись дома, окончательно решила. Утром она идет в тату-салон. И плевать на все. «Как тебе?» Веселый голос Проня отвлек Славика от злых и тяжелых мыслей. Он знал, что девчонка идет за ним. Знал, что только слепой не замечает, как сильно искрится воздух между ними. Славик с трудом сдерживался, чтобы не впечатать юное тело в свое. И злился от этого. Подняв голову от документов, разложенных на столе, Верняков посмотрел на Просковью. Девчонка, подвернув рукава, демонстрировала новый рисунок на своем теле. Верный. Слава понял, что от злости готов крушить мебель в кабинете не хуже Фуллера. И в то же время кайфовал от того, что девчонка носит его имя на своем теле, добровольно заклеймила себя им. «Я просил, Проня», — пробормотал Славик. «У меня и без того хренова куча забот». «Я не подумала, прости», — поджала губы Просковья. «Иди, съешь что-нибудь. Не хватало еще свалиться от голода», — пробормотал Славик, остывая. Его план по освобождению Прони был готов, продуман до мелочей. Оставалось решить пару вопросов. Ну и, разумеется, перетереть с Фуллером. Верняков не мог бросить друга, но и просить его о помощи не смел. У Мэтта хватало и своих забот. «А ты? Со мной?» Осторожно спросила Проня, внимательно изучая напряженные плечи, хмурое лицо и пронзительный взгляд любимого. Славик поднялся со своего места. Он рисковал, ведь через окно любой мог увидеть их с Проней. Но его выбило из колеи слово, которое горело черными буквами на коже девчонки. «Всегда», — прошептал он хрипло, нависая над девичьей фигуркой. Поцелуй был коротким, но жарким, как лава, и стремительным, как поток горной реки. У них все получилось. Им удалось вывести врага на чистую воду, защитить друзей и самих себя. Проня не тосковала по погибшему отцу. Она была свободной. Но Верняков до одури боялся того, что теперь окажется ей ненужным. Спасать девчонку больше не от кого. Слава не делился своими опасениями. Он просто не знал, как удержать Проню рядом. Как сделать так, чтобы она всегда оставалась с ним, бандитом с темным прошлым и не очень перспективным будущим. Но он не собирался принуждать ее, а тем более насильно связывать узами брака, детьми, обещаниями. Они не говорили о совместном будущем, жили настоящим, радовались чужому счастью. А ночами, украдкой, Слава подолгу смотрел на нежное спящее личико девчонки и думал, что в ней смысл его жизни. И в одну из подобных ночей, когда молодые люди обосновались в доме Фуллера, помогая с новорожденными детьми и не смея надеяться на появление своих, Проня открыла глаза, встречая взгляд Вернякова. «Я хочу от тебя ребенка, Верный», — прошептала она. «Я задолбалась ждать, когда твой мозг с этим смирится. И да, ты должен жениться на мне. Или я посажу твою голую задницу в муравейник. Решай!» Девушка, выпалив свои угрозы на одном дыхании, закрыла глаза. А Славик минуту думал, не приснилось ли. Не приснилось. Проня была реальной, как никогда. Воинственной, дерзкой, любимой. «Не люблю муравьев», — поделился Славик страхами, перетягивая девчонку на свою грудь, зарываясь пальцами в ее волосы. «Одного?» «Ребенка?» — уточнила Проня, млея от ласковых прикосновений, которые сулили бессонную ночь и океан наслаждения. «Да», — выдохнул Верняков, проводя кончиками пальцев по татуировке на руке девчонки. «Начнем с одного, пожалуй», — решила Проня, пряча нос на груди своего мужчины и заглядывая в его красивые глаза. «Но учти, я хочу пацана!» «А я девчонку», — возразил Славик, не сумев скрыть улыбку. «Так что смирись, женщина. У нас будет девочка». «Фу!» — скривилась Проня. «У Мэтта два пацана. Я тоже хочу». «Знаешь, делать пацана много мозгов не надо. А вот с девчонкой нужно постараться», — пробормотал Верняков, опрокидывая девчонку на спину и прижимая ее смеющееся тело к постели. Проня до чертиков боялась щекотки, а он обожал ее смех. «Уговорил!» — сдалась Прасковья. Спустя сутки она уже официально сменила фамилию, избежав шумного торжества, поздравлений и посиделок за праздничным столом. Молодые Верняковы, скрепив свои отношения брачными узами, вернулись в дом Фуллера и просто сообщили о своем поступке. Разумеется, друзья возмущались. Но Славик лишь скупо улыбался. А Прасковья не могла скрыть широкой и счастливой улыбки. Ей было плевать на все. Главное, ее верный был рядом с ней. Славик бросил взгляд на часы. Время обеда. Значит, Проне уже пора прятаться в тень, иначе обгорит. Да и поесть не мешало бы. Поднявшись с шезлонга, молодой мужчина осторожно взял на руки хрупкое тело жены. Девчонка лишь улыбнулась, обвела руками шею мужа и склонила голову к плечу. «Как ты? Готова к приему пищи?» — интересовался Славик, широко шагая в сторону домика, в котором их ждал приготовленный ранее обед. «Мороженку хочу!» — капризно заявила Проня, сморщив носик. «Сначала обед, а потом десерт», — безапелляционно заявил мужчина, перешагивая порог домика, который они арендовали на 2 недели, чтобы отдохнуть от шума родного города. «Врешь ты все, муженек!» — захныкала девушка. «Ты меня лишаешь десерта уже 2-й день!» «Сама жаловалась на слабость», — напомнил Славик. «Знаешь что, Верняков?» — возмутилась Проня. «Когда я рожу пацана, попрошу его вправить тебе мозги». «А когда ты родишь пацана?» Славик изогнул бровь, вопросительно взглянув на жену. «Ты мне дочь обещала. Вот после дочери рожай кого хочешь». «Я сейчас кое-что скажу, ты только не ругайся», — замешкалась Прасковья. А Слава нахмурился, изучая жену внимательным взглядом. «Заболела?» «Нет, кажется». Утром жаловалась на головную боль. Но Славик списал все на долгий перелет. Взгляд мужчины скользнул ниже, по идеальной фигурке девушки. Замер на руке, лежавшей на плоском животе. Нахмурился. «Постараюсь», — пообещал Верняков и вновь принялся изучать тело любимой, стараясь ничего не упустить. А потом застыл неподвижно, глядя в глаза Проне. «Правда?» — сипло спросил он. Но мужчина уже знал ответ. И был прав, судя по загадочной, счастливой улыбке его жены. «Правда», — кивнула Прасковья Ильинична Вернякова, обнимая своего мужа. Эпилог. «Бать, да мы осторожно», — пообещал Тим, который по праву считался старшим и более серьезным. Рома, как показала практика, был раздолбаем, который умудрялся найти проблемы даже в запертом помещении. Одно радовало — пацан был башковитым, соображал в технике, а под присмотром брата приносил пользу бизнесу. «Мать узнает, будет скандал», — пригрозил я, но все же бросил связку ключей Тиму. «Не узнает», — пообещал Рома, первым запрыгивая в тачку. «Мы могила», — пообещала хитрая лисичка, младшая из банды Матвеевичей, Анюта. Дочь в свои 12 лет прекрасно знала о моих слабостях. Если пацанам я мог отвесить подзатыльник, то маленькой принцессе возразить не получалось. «Угу, могила», — проворчал я, обнимая дочь, когда та подбежала ко мне и подняла свое личико ко мне. «Па, ты лучший мужчина на свете!» Тим заржал, садясь за руль. Ромка хрюкнул, скрывая гогот. А я вздохнул. «Помни об этом, принцесса», — сдался я, отпуская дочь с сыновьями. Анютка решила, что должна научиться водить. И непременно на моей кобре. А я что? А я не возражаю. Главное, чтобы Дарья не узнала. Иначе в нашем доме разразится скандал. Именно поэтому мелкие выбрали наиболее оптимальное время. Отсутствие мамы дома. Жена обещала вернуться только через час. А я собирался встретить ее в аэропорту и развлечь. Вернее, отвлечь. Взять огонь на себя, пока пацаны тренируют нервы в компании Анютки. Кобра скрылась, моргнув аварийкой. А я спрятал руки в карманы и медленно побрел к дому, ухмыляясь. Нет, Дарья однозначно отвесит всем, включая и меня, полные карманы пилюлей. Жена вернулась раньше. Я уже выходил из своего кабинета, собираясь ехать к ней. Но охрана сообщила, что Дарина Игнатовна уже на территории. Бросил взгляд на часы. Детей нет. И вернуться только через пару часов. Значит, у нас есть время. Встретил Дарьку в холле. Она распахнула двери и вошла в дом. А я смотрел прямо на нее. И каждый раз вот так. Подвисаю, когда расстаемся дольше, чем на сутки. «Получилось прилететь раньше. Не стала тебя отвлекать», — широко улыбалась Дарька, подходя ко мне. Стоял и смотрел, как моя красавица плывет, звонко топая каблучками. Красиво, как и 10 лет назад. Сексуально, как и в первую нашу близость. И также сводит с ума одним лишь словом, взглядом, одной мыслью о ней. «Скучал», — произнес я, зарываясь рукой в длинные волосы и прижимая гибкое тело к своему. «И я», — в ответ прошептала жена, с готовностью принимая поцелуй и отвечая. «Где дети?» «Под присмотром», — увильнул от прямого ответа, приподнимая жену над полом. «И еще часа два в доме будет тихо». «Анютка?» Дарька нырнула руками под мою рубашку. А я не возражал. Ну, я ведь не псих. «Тимур контролирует», — улыбнулся я, перехватывая жену удобнее. «Ясен пень, в спальню не добраться. Значит, кабинет». Было плевать, что экономка и служба СБ видят, как мы с женой стремительно пересекаем холл и врываемся в кабинет. Дубовая дверь отсекла нас от мира и домочадцев. Все уже давным-давно привыкли, что я люблю свою жену и не собираюсь скрывать этого. В кабинете было темно. Но меня не пугало отсутствие света. Не нужны были глаза, чтобы видеть Дарьку. Жадные руки добрались до желанного тела. Алчно, жарко, горячо. Кайфовал от тихих стонов, от нежных рук, от каждого движения стройных бедер. «Люблю тебя, Мэтт Фуллер», — прошептала Дарина, расслабляясь в моих руках. Улыбнулся. «И я люблю тебя, моя девочка. Больше всего на свете». Обхватил ее лицо, заглянул в глаза, подернутые дымкой страсти и наслаждения. «Роди мне еще одну дочь», — попросил я. «А лучше две». «Поздно просишь, Фуллер», — тихо рассмеялась Дарина. «Думаешь, мы справимся еще с двумя?» «Запросто», — пообещал я, вглядываясь в родные глаза. «Люблю». «Знаю», — просто ответила Дарина, крепче обнимая меня, устраивая голову на моем плече, словно нуждалась в моей поддержке и защите от всего мира. И я знал, мир в курсе, мою семью трогать нельзя. Порву каждого, кто осмелится. Фуллер слов на ветер не бросает. Конец.